Среда, 11 октября. Мои молитвы услышаны. Вчера, во второй половине дня, я осталась в лавке одна. И всего через четверть часа после ухода дяди в дверях появилась прекрасно одетая молодая дама. Она была в переливчатом синем платье с кремовой отделкой и шляпке в тон. Сочные цвета волшебно мерцали в полумраке. Я сидела за конторкой и глазела на нее, наверное, секунд 10, прежде чем она меня заметила. Моего роста и телосложения, с такими же, как у меня, каштановыми волосами. Женщина эта показалась мне смутно знакомой, хотя я точно знала, что никогда прежде ее не видела. Когда наши взгляды встретились, мне почудилось, будто по лицу ее скользнула тень узнавания, уже в следующий миг сменившаяся неуверенной улыбкой. «Прошу прощения», — молвила она. «Надеюсь, я вам не помешала. Но не вы ли будете мисс Феррес?» Говорила она тихим, взволнованным голосом с едва заметным иностранным акцентом. «Да, я мисс Феррес. Не угодно ли войти?» С бьющимся сердцем я встала, чтобы поприветствовать гостью. Что-то в разрезе и посадке ее ясных карих глаз усилило во мне чувство, будто я где-то видела ее раньше. Затянутая в перчатку рука слабо дрогнула в моей. Такая легкая, едва уловимая вибрация, словно между нами прошел электрический разряд. «Меня зовут Люсия Эрден». Фамилию Эрден девушка произнесла на французский манер. «И я здесь по поводу вашего объявления. Только пришла я в надежде, что вы поможете мне. Видите ли, имя Розина Вентворт мне знакомо. Я слышала его однажды в детстве. Но я понятия не имею, кто она такая, а все равно не знаю, почему сердце настойчиво велело мне воспользоваться возможностью разузнать о ней, когда я прочитала ваше объявление. Это очень странно. Прошу вас, присаживайтесь. Здесь темно, к сожалению, но я должна оставаться в лавке до возвращения моего дяди. Так вот, это очень странно, поскольку ровно то же самое я могу сказать о себе. Но сначала, мисс Эрден, не изволите ли рассказать мне, при каких обстоятельствах вы слышали о Розине Вентворт и почему она вас интересует?» «Да, разумеется. Дело в том, мисс Феррес, что я единственный ребенок в семье. Всю жизнь прожила в Европе и в Англию приехала впервые. Мой отец, Жюль Эрден, был француз и много старше моей матери. Он умер, когда я была еще ребенком, но моя мать выросла в Англии, я потеряла ее всего год назад. Искренне вам соболезную. Как ни странно, — продолжала мисс Эрден, — я совершенно ничего не знаю о своих родственниках по одной и другой линии. Матушка решительно не желала говорить о своем прошлом. Складывалось впечатление, будто ее жизнь началась в день моего появления на свет. Она всегда повторяла лишь одно, мол, в Англии она была так несчастлива, что не вернется туда ни за какие блага и вообще хочет все забыть. Как я не упрашивала ее, как не умоляла, все бестолку. Матушка была образована и много читала. В основном английских авторов. Оставаясь наедине, мы с ней говорили только по-английски. Думаю, она происходила из богатой семьи, возможно, очень богатой. Но мы жили на скромный доход, оставленный отцом. В пересчете на английские деньги это составило бы не более 200 фунтов в год. Но на континенте жизнь гораздо дешевле. Собственного дома у нас не было. Мы часто переезжали с места на место. Я жила в Риме, во Флоренции, в Париже, Мадриде. Ах, как чудесно! Вы не говорили бы так, если бы провели всю жизнь в пансионах и меблированных комнатах, постоянно упаковывая и распаковывая чемоданы, постоянно расставаясь с людьми, к которым едва начали привязываться. Когда повидаешь столько великих памятников архитектуры, сколько повидала я на своем недолгом веку, начинает казаться, что все они на одно лицо. Будь у меня сестра, мы бы с ней находили утешение в обществе друг друга. Но вы спрашивали про Розину Вентворт. Так вот, когда мне было лет 7... Матушке нанес визит один человек. Даже не помню точно, где происходило дело, но думаю, что в Руане. Мы жили в коттедже, и там был сад с озером. Настоящий подарок для меня. Прячась от воображаемого великана-людоеда, я заползла под свисающие до самой земли ветви дерева и вдруг услышала приближающиеся голоса. Украдкой выглянув из своего укрытия, я увидела матушку и высокого мужчину с землистым лицом, очень худого и сутулого, а немного погодя поняла, что разговаривают они по-английски. Я услышала, как мужчина говорит: «Я сохранил вашу тайну». А потом что-то вроде: «Но ей нельзя здесь оставаться» или «Вам нельзя здесь оставаться». Матушкин ответ я не разобрала, но когда они проходили мимо моего укрытия, незнакомец сказал что-то про Розину Вентворт. Мой слух уловил только имя и резкое восклицание, вырвавшееся у матушки, а потом голоса стихли в отдалении. Ко времени, когда я вернулась в дом, гость уже отбыл, и матушка стояла у окна, отрешенно глядя на деревья. Услышав мои шаги, она вся вздрогнула и резко повернулась ко мне, а потом постаралась сделать вид, будто вовсе не испугалась. На мой вопрос, что за человек приходил к ней, она ответила: «Какой такой человек? Должно быть, тебе привиделось». Даже когда я сказала, где именно пряталась в саду, она все равно упорно твердила, что меня просто сморила дремота. И мне все пригрезилось. Наконец я спросила: «Мама, кто такая Розина Вентворт?» Она вдруг мертвенно побледнела и выкрикнула: «Что еще ты слышала?» Да с такой яростью, что у меня душа ушла в пятки. Я повторила ей все слова, случайно мной услышанные. Клятвенно заверила, что вовсе не шпионила за ней. Матушка сурово порицала всякое подслушивание, и минуту спустя она принялась утешать меня и опять попыталась убедить, что мне все привиделось. А на следующий день мы навсегда покинули коттедж. Больше я никогда не спрашивала матушку про Розину Вентворт, но имя это запечатлелось в моей памяти, и когда я увидела ваше объявление, то сразу поняла, что непременно должна встретиться с вами. «Все это в высшей степени необычно», — воскликнула я и тотчас поведала собеседнице о зеркале и моей воображаемой сестре Розине. Далее я собиралась прямо перейти к рассказу о письмах Розины Вентворт, но Люсия, так я уже называла свою новую знакомую по ее просьбе, была настолько очарована моими детскими воспоминаниями и задала мне столько вопросов, что в конечном счете я рассказала о своем прошлом во всех подробностях. Не раз я пыталась перевести разговор на нее, ведь моя жизнь казалась такой заурядной и скучной по сравнению с ее жизнью, но она решительно пресекала все мои попытки. «Вы просто не представляете», — говорила Люсия, — «что за счастье встретить человека, познавшего радости упорядоченной и спокойной жизни, о какой я всегда мечтала, и связанного крепкими узами любви со своими родными». В течение всего разговора я постоянно ловила на себе ее взгляд, жадно исследующий все до мельчайшей черты моей внешности, и чувствовала себя смущенной и польщенной одновременно. Со времени матушкиной смерти никто не слушал меня с таким вниманием. Когда я дошла до рассказа об оползне, унесшем с собой наш коттедж, и ужасах, пережитых нами с тетушкой на скале, Люсия страшно побледнела и резко качнулась вперед в кресле. Испугавшись, что она сейчас лишится чувств, я бросилась к ней и обхватила обеими руками, а в следующую минуту вдруг с мучительной ясностью осознала, как давно уже никого не обнимала и как мне не хватало такой близости все последнее время. Я долго стояла на коленях перед Люсией, чья голова покоилась на моем плече и щека прижималась к моей щеке. Но, наконец, она отстранилась от меня с явной неохотой и снова села прямо. Мы обе начали извиняться, она за то, что так разволновалась, а я за то, что расстроила ее. И всячески успокаивали друг друга. А потом Люсия призналась, что весь день ничего не ела, если не считать скудного завтрака, состоявшего из тоста и чашки чая. «Где же вы проживаете?» — спросила я. «В гостинице для непьющих, в Мэри-Лебоне. Я весьма ограничена в средствах. Имею всего 100 фунтов ежегодного дохода сверх небольшого капитала, но, тем не менее, исполнена решимости остаться в Англии. Конечно, мои наряды стоят немалых денег, но я должна хорошо одеваться, поскольку у меня нет ни друзей, ни родственников, ни знакомых, которые могли бы дать мне рекомендацию. Я думаю поступить на сцену, но сначала хочу посмотреть Лондон». «Мне бы очень хотелось стать вашим другом», — сказала я. «И уж, конечно, я не позволю вам умереть от голода. Пойдемте со мной наверх. Вы должны поесть, а потом я покажу вам письма Розины Вентворт». Она изумленно взглянула на меня. «Но откуда у вас ее письма, если вы потеряли все имущество вместе с вашим домом?» «Моя матушка оставила их. И другие бумаги, к которым у меня нет доступа. На хранение нашему поверенному. Чуть позже я все расскажу вам». Я без раздумий закрыла лавку и помогла девушке встать с кресла, с облегчением заметив, что румянец постепенно возвращается на ее лицо. Когда Люсия перекусила, она попросила лишь чашку чая да кусочек хлеба с маслом и ела без особого аппетита, невзирая на голод. Мы поднялись в мою маленькую гостиную, где я поведала о странном распоряжении своей матери, и сидела рядом с новой знакомицей на диване, пока она с напряженным вниманием читала письма. От бледных солнечных лучей, косо падавших сквозь пыльное окно, сочные краски ее переливчатого наряда сделались еще ярче и в ее волосах, высоко заколотых на затылке, в точности, как у меня. Вспыхивали крохотные искорки. Закончив читать, Люсия с минуту молчала, перебирая письма с таким видом, словно не верила, что держит их в руках. «Странно», — наконец промолвила она. «Но у меня такое ощущение, будто я давно знаю Розину». Мама тоже любила фортепиано и музицировала с большим искусством при каждой возможности. Мы посмотрели друг на друга, и во взгляде Люсии я прочла ту же самую догадку, что осенила меня. «Люсия, позвольте спросить, сколько вам лет?» 21. «А когда у вас день рождения?» 14 февраля». «Значит, на свет вы появились ровно за месяц до меня и спустя 9 с небольшим месяцев со дня последнего письма Розины. И ваша матушка любила фортепиано и никогда не рассказывала о своем прошлом». Бумажные листки захрустели в судорожно стиснувшихся пальцах Люсии. Она отложила письма в сторону и медленно повернулась ко мне, словно пробуждаясь ото сна. «Это все объясняет», — тихо произнесла она. «Почему мы никогда не задерживались долго на одном месте? Почему мама никогда никому не сообщала, куда мы направляемся дальше? Почему меня неудержимо повлекло сюда сегодня?» «Это судьба, вы правильно сказали». Вот о чем говорил серолицый мужчина тогда в саду. Он хранил матушкину тайну, но кто-то узнал, что Розина Вентворт находится в Руане. Поэтому мы и бежали оттуда на следующий же день. Ее сцепленные на коленях руки дрожали, на щеках выступили алые пятна. «Конечно же, это означает, что я... что мама не была замужем, когда...» «Мы этого не знаем, наверное». Я накрыла ладонью ее руки, совсем ледяные. «Возможно, Феликс Мордаунд женился на ней, а потом...» «С ним что-то случилось». «Нет, вне всякого сомнения, он соблазнил и бросил ее, как и опасалась служанка Лили. Мама часто предостерегала меня. «Когда ты полюбишь», — говорила она, — «не доверяй своему сердцу, внимай лишь голосу рассудка. Чтобы соблазнить тебя, мужчина скажет все, что угодно, посулит все, что угодно, причем совершенно искренне. Но как только ты отдашься, он потеряет всякий интерес к тебе и уйдет, даже не оглянувшись». Я... всегда понимала, что мама знает это по горькому опыту, хотя она так и не призналась в этом. «Даже если вы правы, ваш отец, я имею в виду Жюля Эрдена, проявил к ней сочувствие. И по закону вы его дочь», — добавила я не так уверенно, как мне хотелось бы. «Скорее всего, никакого Жюля Эрдена и не существовало вовсе. Неужто пожилой француз женился бы на безденежной англичанке, от которой отрекся отец и которая носит под сердцем ребенка от другого мужчины? Скорее всего, мама просто выдумала его из соображений приличия». «А каким именем называлась ваша матушка?» — спросила я. «Маделин». «А когда у нее был день рождения?» 27 июля. Она никогда мне не говорила, сколько ей лет. В детстве я часто восхищалась, какая у меня молодая и красивая мама. но потом на ее лице пролегли морщины, и она все больше худела с каждым годом. Понятное дело, бедняжку преждевременно состарил вечный страх. А от чего она умерла? Сердце отказало, как и у вашей матушки. Мы поднимались по лестнице в пансионе в прошлом декабре в Париже. Она вдруг кашлянула, потом глубоко вздохнула, и у нее подкосились ноги. Я подхватила ее, думала, с ней приключился обморок, но она испустила дух у меня на руках. «Мне очень жаль», — сказала я, растирая холодные руки Люсии. «Как странно, что наши матери обе...» Впрочем, не так уж странно, если они состояли в двоюродном родстве, хотя, конечно, мы не можем быть уверены. На миг я усомнилась. А вдруг это всего лишь случайное совпадение? Если Розина превратилась в Маделин Эрден, она наверняка продолжала бы писать моей матушке. Но, возможно, она и писала. Возможно, именно эти письма хранятся у мистера Везерелла. «А я уверена», — воскликнула Люсия, глядя на меня сияющими глазами. Сейчас она походила на невиданную райскую птицу, слетевшую на землю. «Во мне говорит голос крови. Мы с вами очень похожи внешне и думаем одинаково. У меня такое чувство, будто я знаю вас всю жизнь». «И у меня такое же». Я порывисто обняла Люсию. «Ах, если бы только эти письма попали мне в руки, когда Розина, ваша матушка, была еще жива. Мне бы очень хотелось познакомиться с ней и узнать вас пораньше». «Да, жаль, что такого не случилось. Но даже если бы мама увидела ваше объявление, она не откликнулась бы на него». «Пожалуй, из страха перед отцом», — согласилась я. Люсия недоверчиво потрясла головой, снова разглядывая письма Розины. Внезапно меня осенила ужасная мысль. «Но если он все еще жив, он ведь тоже мог увидеть мое объявление. Возможно, теперь вам грозит опасность по моей вине». Она подняла глаза и улыбнулась с легкой грустью. «Если бы вы не дали объявление, Джорджина, мы с вами никогда не встретились бы. Что же касается Томаса Вентворта, сейчас он уже глубокий старик и...» «Люсия, почему вы назвали его Томасом Вентвортом?» Она вздрогнула и испуганно взглянула на меня. «Должно быть, где-то здесь прочитала». Уверена, Розина ни разу не упоминает имя своего отца. Мы снова внимательно просмотрели все письма, строчка за строчкой, но имени Томас нигде не нашли. «Люсия, вы понимаете, что это значит?» — взволнованно спросила я. «Видимо, вы случайно услышали, как ваша матушка или еще кто-нибудь говорит о нем. Точно так же когда-то в моей голове всплыло имя Розина». Наши плечи соприкасались, и я чувствовала слабую дрожь, волнами пробегающую по телу девушки. «Очень может статься. Наверное, тот серолицый мужчина. Вы его видели когда-нибудь впоследствии?» «Нет, ни разу». «Во всяком случае, он был вашим другом. А не оставила ли вам Розина, ваша матушка, какие-нибудь письма или документы?» «Нет, она получала письма чрезвычайно редко, при мне, по крайней мере, и сжигала их сразу по прочтении. Все ее имущество состояло из нескольких предметов первой необходимости и свободно помещалось в один дорожный сундучок. Мама и меня приучила довольствоваться малым. Собственность связывает и обременяет», — говорила она. «Лишний груз, да и только. Чем меньше у нас вещей, тем мы свободнее». «А ваш доход?» «Вы сказали, что имеете 100 фунтов ежегодного дохода. Вам известно, с чего он?» «До сегодняшнего дня я полагала, что с капитала Жюля Эрдена. Я могла бы написать своим адвокатам в Париже, но это же французские юристы. Если вы забудете собственное имя, они найдут причины не сообщать его вам». «Английские юристы ничем не лучше», — сказала я. «Мне нужно любым способом выяснить, какое же условие я должна выполнить, чтобы увидеть остальные бумаги, оставленные мне матушкой. Ведь письма Розины, я вам говорила, оказались у меня по ошибке. Я вот думаю, не хотела ли моя матушка защитить Розину таким образом? Запретив передавать письма в мои руки, покуда Томас Вентворт не умрет. Но тогда получается...» «Что он все еще жив», — закончила за меня Люсия, содрогаясь всем телом. «И это чудовище мой дед, даже подумать страшно». «Но почему Розина не поехала в Нетлфорд?» — воскликнула я. «После того, как Феликс Мордаунд ее бросил, я имею в виду, моя матушка укрывала бы ее у себя до вашего рождения. А после смерти моего отца мы все жили бы у тети Вайды в Ниттоне, и мы с вами выросли бы вместе, как счастливы мы могли бы быть». «Да», — промолвила Люсия, вновь перебирая письма, «но неужели вы не понимаете, почему?» «Розина пишет, я не хочу навлекать на вас гнев своего отца или что-то вроде, но я точно знаю, что матушка без раздумий приняла бы ее в свой дом, и тетя Вайда тоже. С нами вы жили бы гораздо спокойнее и гораздо счастливее, чем в одиночестве на континенте, где никто даже не знал, кто вы такие. Но стыд, Джорджина, стыд. Ведь весь Лондон знал, что она сбежала с Феликсом Мордаунтом. И потом родить ребенка вне брака. Какой же тяжелой обузой я была для нее, наверное. Вы не должны так думать. Никогда». Я обняла Люсию и попыталась представить, что бы я чувствовала на ее месте. Гнев на Феликса Мордаунта, безусловно. Жалость к матери, конечно же, но никак не стыд ни за нее, ни за себя. Может, у меня недостаточно развито нравственное чувство. Тетю Вайду уж точно никогда не волновало мнение Света. В моих последних словах, обращенных к Люсии, мне послышалось эхо давних тетушкиных слов, произнесенных с великой горячностью. «Ты была ее радостью, ее счастьем. Знай это и не задавай больше никаких вопросов». Я гладила Люсию по волосам и ласково утешала, отчасти жалея, что показала ей письма. Однако, могла ли я утаить их от нее? Но одновременно наслаждаясь теплом наших объятий, невзирая на все свое смущение. Когда она, наконец, успокоилась, я поведала про памятный разговор у маяка, когда я высказала предположение, что матушка надорвала сердце, рожая меня. А тетя Вайда ответила мне словами, в которых я всегда впоследствии находила утешение. «Вы с матушкой очень любили друг друга, правда ведь?» — спросила я. «О да, я ни разу в жизни не усомнилась в ее любви. Вот и подумайте, насколько несчастнее она была бы без вас». Двери в общество закрылись для нее в день, когда она бежала с Феликсом Мордаунтом. Но настоящие друзья, вроде моей матушки, ни при каких обстоятельствах не отвернулись бы от нее. «Хотелось бы в это верить», — вздохнула Люсия. «Я убеждена, что все ваши сомнения рассеются, когда мы увидим остальные письма. И вот что, Люсия. Да? Пусть это останется между нами. Больше никому знать не нужно. Мы даже моему дяде не расскажем. Хотя, если бы мы и рассказали, ничего не изменилось бы. Он интересуется только своей лавкой, и уже через 10 минут все забыл бы начисто. Для окружающих вы будете просто моей подругой, мисс Эрден». Когда я произносила последние слова, меня вдруг охватило головокружительное чувство нереальности, словно я смотрю на нас двоих откуда-то из-под самого потолка. Не иначе я просто сплю и вижу сон. И настолько сильным было это ощущение, что я впилась ногтями в свое запястье. «Вы очень добры», — услышала я голос Люсии. «И ваши чувства мне понятны. У меня тоже голова идет кругом». Я подняла взгляд и увидела, что она улыбается. «Извините», — неловко пробормотала я. «Я не хотела. Просто я была бесконечно одинока здесь и страстно мечтала о друге. Но вы, безусловно, потрясены 100 раз сильнее меня. Ведь вся ваша жизнь меняется у вас на глазах. О, да? И все же мне кажется, я всегда ожидала чего-то подобного. В конце концов, моя матушка какой была, такой и осталась для меня». Все это не означает, что она любила меня меньше, чем я думала. Наоборот, больше, гораздо больше. Как представишь, какие душевные муки она терпела каждый день? Я уже понимала, что не могу потерять Люсию. Дядя Джозая придет в полное замешательство, но если я стану оплачивать ее содержание... «Люсия», — решительно сказала я, — «почему бы вам не поселиться здесь со мной, чем жить в гостинице? Вы можете занять спальню этажом ниже. Нам нужно будет хорошенько проветрить комнату и подыскать вам мебель, но это не составит труда». Губы Люсии легко прикоснулись к моей щеке, и я ощутила тепло ее дыхания. Я бы с радостью. Но мне неловко навязываться, а кроме того, ваш дядя... Дядю Джозайо придется поуговаривать, но это я беру на себя. А если вы согласитесь иногда помогать в лавке, уговорить его будет значительно легче. Почему бы вам не остаться на ужин? Сегодня вторник. Значит, подадут, боюсь, баранину в остром соусе. И не познакомиться с ним. А потом мы с вами сможем снова подняться сюда и разговаривать сколько душе угодно. Люсия для приличия поотнекивалась, но вся просияла от облегчения и радости, когда я позвонила Шарлотте и велела ей предупредить миссис Эддоус, чтобы приготовила ужин на трех персон. «Я уверена в одном. Наши матери продолжали переписываться», — сказала я, когда мы с Люсией опять остались наедине. «Они любили друг друга, и из писем видно, что Розина всецело доверяла Эмилии. Мы должны убедить мистера Ловела показать нам остальные бумаги». «Допустим. Согласитесь ли вы, Люсия, раскрыть вашу тайну мистеру Ловелу при условии строжайшей конфиденциальности? Все-таки он мой поверенный. Я убеждена, он вас не выдаст». «Пожалуй», — с сомнением проговорила она. «Но, если честно, Джорджина, я предпочла бы никому не рассказывать, по крайней мере, до поры до времени. Сколько всего еще нужно понять, осмыслить? Может, вы просто скажете, что у вас возникли некие обстоятельства, в силу которых вам жизненно необходимо увидеть эти бумаги? А если поверенный ответит отказом, вы настоятельно потребуете, чтобы он сообщил вам, в чем заключается таинственное условие, поставленное вашей матушкой». «Да, конечно, я так и сделаю. Просто я думаю, ведь она наверняка знала о вашем существовании. Может, условие как раз и состоит в том, что мы с вами должны познакомиться». «Возможно», — промолвила Люсия по-прежнему нерешительно. «И тем не менее, мне хотелось бы пока что сохранить свою тайну». «Да-да, разумеется. Мы не расскажем ни единой душе. Ах, какая жалость, что мы с вами не встретились раньше. Я все не возьму в толк, почему же вы не приехали к нам в Ниттон? После смерти законного супруга, а, скорее всего, ваша матушка действительно состояла в браке с Жюлем Эрденом, иначе откуда бы у нее взялся доход? Так вот, после смерти законного супруга она могла бы жить с нами, ничего не опасаясь. Даже Томас Вентворд не осмелился бы послать в Ниттон наемных убийц. Мы знали всех фермеров в округе, и они приглядывали бы за нами. А тетушка моя вообще не ведала страха. Она держала в судомойне старый мушкетон на случай грабителей и без раздумий воспользовалась бы им. Любого головореза, который к нам сунется, я в два счета упрячу за решетку», — часто повторяла она. Вот мне и непонятно, как Розина могла чувствовать себя в большей безопасности за границей, особенно после трагической гибели бедной Клариссы. Люсия недоуменно потрясла головой. «Остается лишь предположить, что встречи с людьми из своего прошлого, вроде несносной мисс Трейл и ее дочери, она боялась больше, чем своего отца». «Но если все знали вашу матушку под именем мадам Эрден, с какой стати было ей волноваться, что там думают о ней Трейлы? Когда на континенте она ежедневно рисковала погибнуть от руки наемных убийц? Вы же считали Жюля Эрдена своим отцом до сегодняшнего дня. Нет, я решительно не понимаю, почему она не пожелала вернуться в Англию». Меня вновь одолели тяжелые сомнения. Можно ли утверждать, наверное, что все это нечто большее, чем просто удивительное совпадение? «Мне кажется, я никогда до конца не верила, что Жюль Эрден мой отец», — задумчиво произнесла Люсия. «Мама всегда говорила о нем в очень туманных выражениях. Я даже не представляю, как он выглядел». «То же самое и с моим отцом. Почему-то эта мысль немного меня успокоила, но сомнения не рассеивались, пока я вдруг не вспомнила, где Люсия остановилась по приезде в Лондон». «А где именно в Мэри-Лебоне находится ваша гостиница?» — спросила я. «На Грейт Портленд-стрит». «То есть через улицу от Портленд-Плейс?» Ее глаза расширились. «Даже при виде писем я не сообразила. Такой выбор гостиницы просто показался мне естественным. Должно быть, меня безотчетно повлекло туда». И точно так же вы знали имя Томаса Вентворта, не сознавая, что знаете. Что же еще скрывается в темной глубине моего сознания, готовое всплыть в любой момент? Мне это не нравится, но все же...» Она решительно вздернула подбородок и сделала отметающий жест. «Что бы ни случилось, теперь мы с вами есть друг у друга». Перспектива ужинать в обществе постороннего человека, тем более молодой женщины, едва мне знакомой, повергла дядю Джозаю в совершенное замешательство. Но Люсия была столь мила и задала столько вопросов про книжную лавку, что под конец я уже и не знала, как нам от него отделаться. Слава богу, к прошлому Люсии он проявил не больше интереса, чем когда-либо проявлял к моему прошлому. Я всегда изо всех сил старалась угодить дяде, но сейчас исполнилась решимости настоять на том, чтобы Люсия поселилась у нас, невзирая на все его возможные возражения. И как только мы с ней опять остались наедине, я твердо пообещала, что завтра же утром добьюсь такого разрешения. Мы вышли из-за стола только в начале 9. Я ожидала, что после ужина Люсия засобирается обратно в гостиницу, но Шарлотта разожгла камин в верхней гостиной, и моя гостья не выказала намерения уйти. Отблески огня дрожали у нее на щеке и играли в волосах, вспыхивая красными, медными и золотыми искрами при каждом движении головы. Французский акцент незаметно исчез, или я просто к нему привыкла. Мне не терпелось побольше узнать об их с Розиной жизни, которую я представляла весьма смутно. Но я не хотела приставать к ней с расспросами, хорошо понимая, сколь сильно она потрясена вновь открывшимися обстоятельствами своей биографии. Люсия же, со своей стороны, горела желанием узнать о моем детстве в Ниттоне. Все, вплоть до самых мелких и обыденных подробностей. Когда я показала ей матушкину брошь в виде стрекозы, она долго зачарованно разглядывала ее, точно священную реликвию, медленно крутя в пальцах, отчего рубины сверкали алым огнем в свете камина. Мы потеряли счет времени. И лишь когда часы в холле внизу пробили 10, Люсия встрепенулась и испуганно поднесла ладонь к губам. «Ах, Джорджина! Я совсем забыла. В 10 гостиница запирается на ночь. Что же мне делать?» «Вы должны заночевать здесь», — сказала я. «Мы постелим вам на диване, или можете расстелить постель со мной, если ничего не имеете против». Она с благодарностью приняла мое предложение. Я принесла ей ночную сорочку и оставила переодеваться у камина, а сама разделась в своей спальне при свете 2 свечей над туалетным столиком. Облачившись в ночную сорочку, я открыла дверь и пригласила Люсию войти. А сама села перед зеркалом и принялась расчесывать волосы. Внезапно мое отражение в зеркале словно раздвоилось, и над моим ухом раздался тихий голос: «Позвольте мне». Я, вздрогнув, обернулась и с облегчением увидела, что позади стоит Люсия. В мерцающей глубине зеркала наше с ней сходство было поистине поразительным. «Извините, ради бога, я не хотела испугать вас. Верно, вы не услышали моих шагов». Она взяла у меня щетку и начала расчесывать мне волосы. А я в полугипнотическом состоянии завороженно смотрела на отражение Люсии, улыбавшееся мне из зеркала, и у меня было полное впечатление, будто моя воображаемая сестра обрела самостоятельное существование. Когда Люсия закончила, мы с ней поменялись местами, но картина в зеркале осталась практически прежней, что усугубило владевшее мной чувство нереальности. Я никому не расчесывала волосы со времени матушкиной смерти и уже забыла блаженное ощущение близости, возникающее от таких прикосновений, от прерывистого скольжения и тихого потрескивания щетки, от теплого аромата распущенных волос. Немного погодя, веки Люсии медленно сомкнулись, но по слабым ответным движениям ее головы и игравшей в уголках губ улыбки я понимала, что она не спит. Наконец я отложила щетку в сторону. Люсия встала и, обняв меня, прошептала: «До встречи с тобой я и не сознавала, насколько я одинока. Она подошла к кровати и уютно улеглась на ней, обратив лицо к свету. Я оставила одну свечу горящей и тоже скользнула под одеяло. Мы лежали лицом к лицу, обняв друг друга одной рукой. Глаза Люсии снова закрылись, и уже через 5 минут она спала крепким сном, но я долго лежала, не смыкая глаз, чувствуя, как поднимается и опускается ее грудь, и как ее легкое дыхание шевелит мои волосы. «Вот что, должно быть, люди подразумевают под выражением «супружеское счастье», — подумала я. Но испытаю ли я подобное чувство рядом с мужчиной? Я вспомнила молодого бычка на лугу и слова тети Вайды. У людей то же самое. Меня лично эта идея никогда не привлекала. Большинство прочитанных мной романов заканчивались супружеским счастьем, но о молодых бычках там ни словом не упоминалось. Мне же всегда представлялось что-то грубое, неуклюжее и болезненное. Но сейчас, наслаждаясь теплом, исходящим от тела Люсии, я понимала, что ничего другого мне не надо, лишь бы она мирно покоилась в моих объятиях. Я бы с радостью прободрствовала всю ночь, но в конце концов меня сморил сон, а когда спустя какое-то время я пробудилась в кромешной тьме, Люсию, теперь лежащую ко мне спиной, мучил кошмар. Она пронзительно вскрикнула и попыталась оттолкнуть мою руку, а потом повернулась ко мне и замерла в моих объятиях, трепеща всем телом. «Успокойся, милая, успокойся», — прошептала я, — «теперь ты в безопасности». Я нежно погладила Люсию по голове, прижала к себе покрепче и почувствовала ответное прикосновение горячих губ, прежде чем ее дыхание замедлилось и выровнялось. И вновь я боролась со сном, вдыхая аромат ее волос и рисуя в воображении нашу совместную жизнь в каком-нибудь коттедже у моря. Дядя Джозая прекрасно управлялся с лавкой до моего появления здесь, обойдется без меня и впредь. Может, поселиться в Нетлфорде? Мы непременно должны хотя бы наведаться туда и увидеть дом, где я родилась. Или на острове Уайт, только на сей раз подальше от обрыва. Я проснулась на сером рассвете, вдыхая запах расплавленного воска и обмирая от страха при мысли, что Люсия мне просто приснилась. С бешено стучащим сердцем я выскочила из постели и бросилась в гостиную. Люсии и след простыл. Лишь аккуратно сложенная ночная сорочка лежала на диване. А ведь я даже не спросила, как называется ее гостиница. Я упала на колени подле дивана и прижала сорочку к лицу. Из нее выпорхнул листок бумаги, на котором бледным карандашом и почерком, похожим на мой, было написано «Тысяча благодарностей. Не хотела тебя будить. Приду в лавку сегодня после полудня. Л». Уговорить дядю Джозаю оказалось даже труднее, чем я предполагала. Согласно своему обещанию, я поставила вопрос ребром за завтраком, хотя уже и боялась, что Люсия передумала жить у нас, если вообще не исчезла бесследно, как сказочная фея. Однако, если она по-прежнему не прочь поселиться здесь, сказала я себе, а я не поговорю с дядей, она может подумать, что на самом деле мне этого не хочется. Вот я и набралась решимости перебить дядю. Он с увлечением рассказывал о каталоге, полученном с утренней почтой, и спросила, понравилась ли ему мисс Эрден. «Да, моя дорогая», — ответил он, не глядя на меня. «Очаровательная юная леди». «Я рада, что вы так считаете, дядя, потому что она будет жить у нас». Он отложил лупу и уставился на меня в полнейшем недоумении. «Не понимаю». «Мисс Эрден будет жить у нас», — повторила я, — «в свободной спальне наверху». «Да ты, наверное, шутишь, Джорджина. Мы не можем позволить себе такое». «Почему, дядя?» «Ну как почему? Лишние расходы, неудобства и вообще». Дядя беспомощно вскинул ладони. Еще за ужином накануне я вдруг заметила, как сильно он постарел за последний год. Череп у него полностью облысел, и обвислые седые усы стали совсем жидкими. Сердце мое сжалось от жалости, но отступать я не собиралась. «Вам не придется входить в расходы, дядя. Люсия будет платить 15 шиллингов в неделю, как и я. Такой суммы более чем достаточно для ее содержания». По крайней мере, последние мои слова были чистой правдой. Я решила оплачивать проживание Люсии из собственных средств, ничего не говоря ей. В таком случае у меня останется меньше 10 шиллингов в неделю, но меня это не волновало. И никаких неудобств у вас не возникнет. Люсия станет помогать мне в лавке, когда сумеет. А есть мы будем наверху в моей гостиной. Так что вы сможете спокойно читать за столом, не отвлекаясь на нашу болтовню. «Ну хорошо, я подумаю», — промямлил дядя Джозая, складывая каталог. «Нет, дядя, вы должны принять решение сейчас же. Люсия проживает в гостинице, а ей нужен дом». «Миссис Эддоус это не понравится, она станет возражать». «С миссис Эддоус я договорюсь», — отрезала я с удивлением, сознавая, что именно так и сделаю. «Но ведь мы ничего не знаем о мисс Эрден». «Я уже знаю, она моя ближайшая подруга», — твердо сказала я. «У нас с ней очень много общего». «Нет, нет и нет, я решительно против. Неудобства уже начались». Вернувшись вчера с распродажи, я, к великому своему удивлению, обнаружил, что лавка закрыта. «Если ты собираешься болтаться невесть где с мисс Эрден, когда тебе следует присматривать за лавкой, а сейчас мне пора идти». «Дядя», — задыхаясь от волнения, проговорила я, «если вы не позволите Люсии жить здесь, я покину ваш дом. Я до скончания жизни буду благодарна вам за то, что вы меня приютили. Но все это время я была бесконечно несчастна и одинока, и без Люсии я не выдержу здесь и дня больше». Он рухнул обратно в кресло, держась за сердце. «Джорджина, что за бес в тебя вселился? Я и понятия не имел, что тебе так плохо. Если ты устала и хочешь отдохнуть, тебе нужно лишь сказать мне. Как же я буду справляться без тебя? Все эти заказы, посылки, как мне обойтись без твоей помощи?» И таким он выглядел немощным, таким слабым голосом говорил, что я испугалась, как бы он не скончался на месте. «А случись такое, — подумала я, — вся вина ляжет на меня. Ведь именно я настояла на том, чтобы он уволил своего мальчишку-помощника и стал пользоваться моими услугами в лавке. Но мысль о Люсии придала мне решимости. «Раньше вы прекрасно обходились без меня, дядя. Мы легко найдем вам работника, чтобы занимался посылками и присматривал за лавкой». «Но он же потребует платы. Я не могу себе позволить такие расходы». «Тогда вам остается лишь разрешить Люсии жить с нами». «Ох, ладно, ладно, если ты настаиваешь». «Ну, ей же ей. Это большое, очень большое неудобство». «Вы не испытаете ни малейшего неудобства, дядя, обещаю вам. Все останется в точности, как прежде». «Сильно в этом сомневаюсь, но, полагаю, мне придется смириться». Он с трудом поднялся с кресла и, шаркая туфлями, вышел из столовой залы, оставив меня дивиться собственной смелости и задаваться вопросом, не стала ли я бесчувственной и жестокосердной.